Глава 37. Василина. «Вот, значит, зачем он на сопку каждый день ходит!» Жуя ворованное яблоко, Колька чешет затылок. Таким шокированным я не видела его даже тогда, когда он понял, наконец, что я не влюблена в Толика. «Ага, свои ролики заливать!» Хрустя сочной мякотью, я медленно шагаю рядом с ним по обочине. Навстречу нам, по противоположной стороне дороги, идет незнакомая мне женщина с огромной сумкой наперевес. Видимо, с покупками из Гранд-Плазы. «Здравствуй, Коля», — говорит она, бросив на меня взгляд с прищуром. «Бычьи яйца тебе на глаза!» — мысленно посылаю ей 3 раза. «Никому больше спуску не дам, никому пощады не будет. Хватит, но терпелась!» «Слушай!» Вдруг останавливается он, очевидно осененный какой-то мыслью. «А давай на сопку сходим и посмотрим, что у него там за канал!» «Давай!» Я хоть и не люблю совать нос не в свои дела, но любопытство уже пробралось зудом под кожу и вряд ли успокоится, пока я его не удовлетворю. «Ты дойдешь?» — спрашивает с сомнением. «Или снова Тоху вызывать будем?» «Дойду! Я и в прошлый раз дошла бы, если бы не обувь. Я очень-очень выносливая, Коля!» «Ладно». Покончив со 2-м яблоком, я бросаю в канавку огрызок и решительно снимаю бинт с пальца. «Ну, что там?» — спрашивает Колька, заглядывая. «Вроде нормально». 2 прокуса по обеим сторонам подушечки уже затянулись. «Кажется, ничего ампутировать и делать пластику не придется». Волшебные плевки бабки Валентины помогли. Дойдя до дома Антоныча, мы опускаемся на лавку и достаем по 3-му яблоку. Несказанно сладкие они у деда Игната. У ворот припаркован трактор Анатолия, а это значит, он снова приехал добиваться расположения Людмилы. «Ну что, вечером на сопку?» — говорит Колька со смехом. «Подпишемся на его канал, волн обрадуется!» «Давай!» «А завтра можно по грибы сходить. Пойдешь со мной?» «Пойду!» — соглашаюсь сразу. «Только я в них не разбираюсь». «Фу, а что там разбираться-то? С юбочкой, значит, съедобные. Без юбочки ядовитые. Я тебя научу». Слабо себе представляя, что он имеет в виду под этими юбочками, я все же киваю. Умение разбираться в грибах никому не помешает, особенно мне, если я планирую замуж за Баженова. А я, между прочим, планирую. Проводив Кольку, я собираюсь было пойти в свою пристройку, но вдруг вижу, как навстречу мне идет Толик. Проходит через калитку, делая вид, что не замечает меня, и даже ставит ногу на подножку, чтобы запрыгнуть на своего стального коня, но вдруг передумывает. Оборачивается и, окатив меня снисхождением с головы до пят, спрашивает. «Что ты там про комплименты говорила?» «Здравствуй, Анатолий!» Улыбаюсь, возвращаясь на скамью. Вытягиваю ноги и, скрестив их на уровне лодыжек, заправляю прядь волос за ухо. Я знала, что этот час настанет. «Привет». Быстро посмотрев по сторонам, он присаживается на эту самую подножку и, опершись ладонями в расставленные колени, подается вперед. «Какие комплименты?» Невинно хлопаю ресницами. «Ну, ты это, давай, не прикидывайся». «Просто ко мне многие обращаются за советом». «Ты говорила, что Людке комплименты нужно говорить», — проговаривает, понизив голос до шепота. «Звезды там какие-то. Ты уже пробовал?» «Нет, я забыл, как надо». Дергает травинку у ног и пихает ее в рот. «Давай еще раз скажи». «Если Людмила нас сейчас увидит...» «Нету ее. В Борисовку уехала с Антонычем». «Фух». По правде говоря, у меня от страха внутренности в узел завязались, когда я представила, что она может выйти сейчас из-за ворот. «Женщины любят ушами, Толя!» — начинаю я. «Попробуй сравнить ее с солнцем или луной». «Как это?» «Скажи, что тебе тепло рядом с ней, как с солнышком. Все любят солнце». «Ну...» «Скажи, что без нее в твоем сердце всегда пасмурно и идет дождь». «Блядь!» Сплевывает на землю. «Запомнить бы!» «Что она прекрасна, как роза!» Продолжаю учить, сама поражаясь своему таланту. «Что ее глаза, как васильки в утреннем поле! Что у тебя от нее бабочки в животе!» «Чего?» «Это очень-очень красиво, Толя!» — восклицаю воодушевленно. «Назови ее маленькой прекрасной птичкой, скажи, что ты не чувствуешь вкуса радости, что без нее все пресно и уныло». «Я так не смогу». «Сможешь, Толенька, сможешь! Главное — говорить уверенно!» «Это пиздец какой-то!» — роняет голову. «Она у меня в печенках сидит!» «Не нужно было изменять!» — роняю с обидой Залютку. «Я такого предательства вообще никогда не простила бы!» «Ну, бес попутал!» — вскрикивает Толик. «Училка это еще! Ах, Анатолий, берите меня! Берите, я вся ваша!» «И ты не смог отказать?» Меня разбирает смех, но я стойко держусь. У человека такое горе. А проржаться я и в пристройке смогу. Тьфу, там и брать-то нечего было. Суповой набор. Вот видишь, что бывает, когда думаешь не головой, а... Да миллион раз уже пожалел. Перебивает меня громко. А как теперь все исправить, не знаю. Терпением и лаской, Толя. Ладно. Попробую про птички сказать. Вздыхает он, поднимаясь на ноги. Я тоже встаю. Еще один убойный комплимент, посылаю вдогонку. Ты мой личный сорт героина, запомни. Ты мой личный сорт героина, повторяет Анатолий шепотом, залезая в трактор. Проводив взглядом ученика, я, довольная, с чувством выполненного долга, возвращаюсь в свою пристройку. Падаю на кровать рядом с дрыхнущим Василием, достаю свой телефон из-под подушки и вдруг вижу в нем пропущенные от мамы целых 3 штуки. «Ой, а что случилось? Материнский инстинкт проснулся? Или она случайно закинула в мой чемодан один из своих кремушков?» Не успеваю сунуть телефон обратно, как он начинает звонить снова. Принимаю вызов и прижимаю его к уху. «Ну, наконец-то!» Раздается в нем голос мамы. «Где ты ходишь?» «Простите, с кем я разговариваю?» Секундное замешательство заканчивается ее коротким смешком. «Ладно, Василина, обиделась, что ли?» «Алло, плохо слышно, говорите громче!» «Вась, я соскучилась», сообщает мама таким тоном, словно ожидает от меня счастливого визга в ответ. «Хочешь, поговорю с отцом, чтобы он вернул тебя домой?» Он тоже тоскует, хоть и молчит. «Не хочу!» Сажусь в кровати, растерянно озираясь вокруг. «Я не хочу домой. Рано мне отсюда уезжать. У меня здесь еще столько нерешенных дел. Блог деда Игната, 10 новых заговоров, которым я собираюсь обучиться у бабки Валентины. Грибы опять же. У меня вон Людка с Толиком все еще в ссоре. И это не говоря про Антона. Нет, нет и еще раз нет. В городе новый ресторан открылся», — продолжает увещевать мама. «В Клио осеннюю коллекцию завезли». «Нет, мама, я никуда отсюда не поеду, я еще не перевоспиталась».